Глава 26. Дорогою в степи. Ликование окатило Митю теплой волной. Все было не зря. И вчерашняя нелепая погоня, и спасение Ингвара из рук Петра Шабельского. Все, все. Вот так и создаются репутации. Похоже, пока он разбирался с соперником, взрослые споры тоже закончились. Анна Владимировна осталась в кружке дам. Судя по сияющей физиономии Петра Шабельского и мрачной господина Штольца, она не ехала вовсе. «Садитесь со мной, Свинельд Карлович», — сочувственно предложил отец, протягивая руку Штольцу. «Ваш брат, юноша, не только ответственный, но и весьма мужественный. Я уверен, мы можем доверить ему наш непростой груз. А вы пока меня о здешних делах просветите». Ингвар, подбодренный его словами, дернул рукоять, пара телега затарахтела и покатила прочь. Митя направил свой автоматон следом. Если впрямь есть возможность забрать багаж и не мучиться более сорочками, поездка приобретала смысл. Осталось лишь решить, оглянуться на Лидию или не стоит. «Анна привыкла к светскому образу жизни», — сквозь клацанье стальных подков донесся голос Штольца. Странный тон, будто тот сам себя пытался убедить, но сам себе не верил. «И часто скучает. Я ей многократно предлагал вести бухгалтерские книги, тут и скуке конец». Едущий следом Митя поглядел на германца с брезгливым интересом, словно на экспонат в кунсткамере. Он и впрямь считает, что скуку молодой дамы могут развеять бухгалтерские книги? «Ежели хозяйственные цифры ей не интересны», — продолжал Свинельд Карлович, в голосе которого прозвучало искреннее непонимание, как может быть неинтересна бухгалтерия, «взялась бы, как ада мужиков учить. Здешний ужас, Остап Степаныч Бабайко, на нашей территории мешать не сможет. А мне весьма требуются хотя бы элементарные знания в работниках. Для начала мер веса и длины, а то они изволят или видят, что расстояние, что зерно лаптем меряют. Да и простая гигиена не помешала бы, ибо лапоть тот ношеный». «Сурово вы!» — отец покосился на едущего рядом Митю через плечо на Свинельда Карловича и осторожно поинтересовался. «Этот Остап Степаныч, чем он так ужасен?» «Противник не то что прогресса и культуры, а даже элементарного образования», — отрезал Свинельд Карлович. «Ему выгодно держать мужиков безграмотными, это помогает их обсчитывать. Такая омерзительная маленькая прибыль. Даже записывая долги мужиков в свою бухгалтерскую книгу, он дает, допустим, 3 целковых, а пишет 3 с полтиной». «Та якщо б мужичьё циферь знала, хіба дозволил бы Остап Степанович в свои книги заглянуть?» Простодушно вмешался, подъехавший с другой стороны, урядник Гнат Гнатыч. «Непорядок это!» «Ваш Остап Степанович регулярно занимается мошенничеством, а вы тому попустительствуете?» — повернулся к нему отец. «Виноват, ваше высокоблагородь!» Каменея лицом и пуча глаза, немедленно вытянулся в седле урядник. «Жалоб не поступало». Конь господина-исправника аккуратно вклинился между урядником и автоматоном отца. «Господин Бабайко — человек почтенный. Податных недоимок или волнений в селении, где он проживает, не случается». «У них зимой были смерти от голода. И это здесь, где палку в землю воткни, и с нее урожай будет. Посмотрю я, что вы запоете, Зиновий Федорович, когда в его деревне от нищеты как раз и взбунтуются», — вскинулся Свинельд Карлович. «Вы же их, небось, разом с жандармами усмирять явитесь». «Явимся, коли надо будет, и усмирим, чтоб неповадно», — Зиновий Федорович решительно тряхнул хлыстом. «За смерти голодные мы, сударь, ответственности не несем, а вот за волнение очень даже». «Я бы предпочел, чтобы мой департамент предотвращал пожар, а не являлся его тушить», — пробормотал отец. «Так ваш высокоблагородь, Сняли ж с полиции пожарное тушение. Неужто опять увели? От лихо!» Искренне огорчился Гнат Гнатыч, а исправник только зыркнул на подчиненного, да отъехал в сторонку. Отец принужденно улыбнулся. Митя в очередной раз потешил себя праведным злорадством. «Да-да, батюшка, вот с этим урядником и с этим вот исправником вам работать. О бесподобном Остапе Степаныче упоминать не будем, ни к чему». «Так о чем мы?» Отец продолжал недобро глядеть на новых своих подчиненных. «Ах да, неужели вы так в имении безвылазно и сидите? Может, стоит вывести Анну Владимировну хотя бы в Москву, ее тоска и развеется?» «Через 2 года», — четко уведомил Свинельд Карлович. «Имение в том неприглядном состоянии, в каком досталось Анне, требует еще 2 лет совершенно неусыпного внимания. А после сможем позволить себе зимнюю образовательную поездку по Европе. У меня уже запланированы интереснейшие визиты в некоторые сельскохозяйственные институты, а также к производителям новейших автоматонов. Да и на результаты раскопок господина Шлимана в Берлинском музее было бы интересно взглянуть. Пусть даже некоторые достойные уважения исследователи утверждают, что нашел он вовсе не Трою». «О, да вы любитель археологии, Свинельд Карлыч!» — вскричал отец. Напряжения или настороженности в этом возгласе не было, но Митя прекрасно понял, что отец и напрягся, и насторожился. О местной археологии говорил инженер-путеец, который тоже сейчас ехал с ними, трупом в кузове паротелеги. Хотя археология — тема безобидная. Не о взяточничестве же ему случайным попутчикам рассказывать. «Вот разве что любитель», — покачал головой германец. «Свинельд Карлович скромничать изволит», — проворчал прислушивающийся к разговору исправник. «Он у нас по археологическим делам первый человек, с Одесским да Питерским обществом в переписке состоит. На строительстве чугунки, как захоронение какое вскроется, прямо к нему». «Чугунка. Совсем занятно становится». «Не в железной дороге дело. В наших краях и при простом распахивании поля можно на древнее городище наткнуться. Нет ничего глупее, чем как некоторые помещики выбросить находки в выгребную яму и пшеницу посадить, будто не было ничего. Начнем с ценностей сугубо материальных», — принялся загибать пальцы германец. «Коли сыщете время ко мне заехать, покажу вам золотые украшения из скифского кургана, что мы раскопали, когда распахивали заброшенные при Анином покойном муже поля». «Везет, Свинельд Карлычу», — угрюмо восхитился исправник. «Золото прямо из земли выкапывает». «Думаю, дело в том, что Свинельд Карлыч в этой земле копается», — улыбнулся отец, а Штольц смутился. «Сами увидите, работа древняя», — пробормотал он. «Анна все порывалась в них на губернаторский бал явиться. Я, конечно же, не позволил». «Тираните вы супругу», — ухмыльнулся Зиновий Федорович. По лицу германца пробежала неприятная гримаса, но выдержке его можно было позавидовать. Голос звучал по-прежнему ровно. «Господа, а вы вполне сознаете, что именно может обнаружиться в сих раскопках?» «Мне уже говорили об опасности», — отец скользнул глазами по подпрыгивающему в кузове телу путейца. «Вы и впрямь полагаете, что здесь можно обнаружить что-то вроде алтаря Макоши или Велесова камня? От той опасности нас церковная купель хранит, да святой истинный крест», — важно вставил Зиновий Федорович. «А там и кровные макошичи подоспеют. Уж они-то знают, что со своим родовым имуществом делать». «По мне, так лучше б тех камней да алтарей и вовсе не было», — пробурчал Гнат Гнатыч. «Глядишь, и нечисть вся с нежитью передохли б». «Гнат Гнатыч, ты меня в гроб вогнать хочешь», — застонал исправник. «Крамола на кровные роды и...» Он жутким шепотом, перекрывающим даже стук и пыхтение автоматонов, закончил: «На самого государя дождь божича, «И от кого? От полицейского урядника?» «Виноват!» От покаянного рева урядника присели даже пара кони. Так уже пробовали делать. От камней и алтарей, да и от кровных связей с древними избавиться во имя веры святой. Даже не пытаясь воспитывать проштрафившегося Гнат Гнатыча, тихо сказал отец. «И вы совершенно правы, урядник. Нечисти с нежитью там не просто поубавилось, а исчезло вовсе». «Это где ж такое место райское?» — спросил тот, робко косясь на начальство. «Неужто сам главный полицейский чин из Петербурга так же думает?» «Уж нигде. Избавились они от злобных иных тварей, и от незлобных тоже, и от внуков Афродиты, Ареса, Зевса. А те, кто остался, позабыли про кровное свое родство. Так что, когда на земли Византийской империи пришли турки-османы, вера у византийцев была, а вот кровной связи с землей не осталось. И они потеряли все, и землю, и себя, и храмы божьи. Вот потому князь Владимир Красносолнышко, принимая веру в Господа нашего для себя и своего народа, повелел Сварога, Макош, Перуна, Вереса и прочих древних хоть и за богов не считать, но уважать и почитать как силы земли нашей, что проявляются в их кровных потомках. Еще Владимир полагал, что лучше быть потомком дождьбога солнца, нежели постельничем Басилевса, в каковые византийцы без стеснения записывали всех государей, крещенных ими народов. «Да и от дружинников Перуны, чьи отказываться вовсе не собирался», — про себя усмехнулся Митя. «Ось воно як!» Гнат Гнатыч запустил пятерню под фуражку и принялся скрести в затылке так, что скрип, похоже, был слышен даже Ингвару на его паротелеге. Тот оглянулся. Или это мысли урядника выскрипели? «Беда в том, господа, что на этой земле были и другие древние». Так тихо, что Мите даже пришлось податься вперед, чтобы его расслышать, сказал Штольц. «Здесь жили скифы, кимерийцы, а до них те, о ком и упоминаны в хрониках не осталось. За неимением тогда не только хроник, но и букв, но боги-то свои у них наверняка были». «Шо ж то за боги?» — удивился урядник. «Как в пословицу кажут, в лесу живут, пню кланяются». «Это еще ничего. С потомком людей и леших мне приходилось встречаться», — пробормотал отец. «Где же?» «В министерской канцелярии. С ним даже легче, чем с остальными. Сразу видно, что дуб дубом, даже немножко коры на щеках». «Согласен с вами, пень не самое страшное», — склонил голову Штольц. «Но археологические изыскания говорят нам, что у древнейших народов случались весьма своеобычные божества. На здешних землях следует проводить постоянные планомерные раскопки, иначе фриг его знает, на что может наткнуться обычный крестьянин, копая погреб». «Удалось вам меня напугать, Свинельд Карлыч», — протянул отец. «Митя, ты чего такой молчаливый?» — неожиданно обернулся он к сыну. «Разве меня когда-либо можно было упрекнуть в неуместной болтливости, батюшка?» — как всегда светски огрызнулся Митя. Мысли разбегались, как мыши из-под лап кота. И главное среди них — не слишком ли я молчалив? Надо рассказать отцу, не намекать, упоминая о воне, а прямо рассказать, раз уж он такой непонятливый, про то, что прячется в доме Остапа Степаныча, который тоже что-то копал, колодец, кажется, и, сдается, выкопал. После слов германца отец поверит или, наоборот, решит, что Митя все выдумал. Именно после слов Штольца. И что тогда? Клясться, как ребенок, что не ел варенье из буфета? Нет, на такое унижение он не готов. Митя бросил злой взгляд на пристально глядящего на него отца. Мгновение они смотрели глаза в глаза. «Прошу прощения, ваше высокоблагородие!» Голос исправника заставил вздрогнуть обоих. Тот придержал коня, заставляя и отца потянуть за рычаг автоматона. «Насчет жителей окрестных не докладывал вам, заняты вы были. А только известие поступило. Покража в одной из экономий. Можно сказать, грабеж. И что же похитили? Так ульи с пасеки, убытки изрядные. Скоро земли Свинельда Карлыча начнутся. Там вы вихрем помчите, глядишь, и станция. А я пока со стражниками в экономии, очень просили быть. Пчелы редкие, особых пород. Откуда же вы об том узнали? Приподнял брови отец. Все-таки одну бровь поднимать у него не выходит, порадовался своему превосходству Митя. Опять девчонка прибегла? Из Николаевки или, как ее, Васильковки? Устало спросил отец. С Корноуховки, почему-то смутился исправник. «Езжайте, конечно, Зиновий Федорович», — кивнул отец. «Урядника вот да пару стражников оставьте и езжайте. Не одно ж дело уездной полиции расследовать, только убедительно прошу», — остановил он обрадованно вскинувшегося исправника. «В следующий раз, как к вам девчонка прибежит, протокол составляйте с именем оной и местом жительства, порядок такой. Я, как вещи свои со станции заберу, вам настольный полицейский справочник подарю. Он хоть и для низших чинов, а вам тоже сгодится». «Как будет угодно, вашему высокоблагородию». Исправник, кажется, обиделся. Сухо отдал честь, свистнул, и небольшая группка всадников ринулась прочь. «Что значит, на ваших землях вихрем помчим? У вас договоренность с кровными стребога ветра?» — пошутил отец. «Сейчас увидите», — засмеялся Штольц.